Нова Гуты. Однако один вопрос его все же волновал. А наши грузовики так и останутся цвета хаки? Мы их перекрасим. Это тоже предусмотрено сегодня же ночью. Надеюсь, ты ничего не имеешь против зеленой краски, Сби? Вполне естественно, что далее события все убыстряли свой бег. Вернувшись в Нью-Йорк, Беркович и Рэб Климрот со Сби, это стало возможным в итоге действий юристов, посетили три завода, два располагались в Бронксе, один в Бруклине. Один делал сосиски, другой выпекал булочки, третий выпускал кондитерские изделия. В тот же день с ними были заключены контракты. В них предусматривалось, что поставка товаров начнется с 1 августа. В них также оговаривалось, что закупки могут быть приостановлены в любой момент с уведомлением за 2 недели. В этот же день, 25 июля, Сби обнаружил, что кроме своих 2 постов президента профсоюза продавцов газет в Южном Манхэттене и президента генерального директора личной компании по распространению новостей, он оказался председателем совета еще какой-то лавочки под названием «Продовольственная организация ЯОА». Что означает ЯОА? «Так, одно воспоминание», — ответил Рэп. «Объясни, Бога ради, что мы будем делать с этими миллионами сосисок?» «Продавать, Сби, продавать. Вместе с вашими газетами и журналами. Мария дала на это согласие. Ты и твои 300 акционеров уже являются владельцами грузовиков. Эти машины в основном будут работать утром и немного после обеда, плюс развозка специальных выпусков. А остальное время, Сби? Неужели ты сочтешь нормальным, что твои грузовики и водители все оставшееся время будут оставаться без дела? Сам понимаешь, что нет. Впрочем, вопрос лишь в организации. Грузовики могут развозить и газеты, и сосиски, и содовую, и фруктовые соки». «Какую содовую? Сам подумай, Сби, ты будешь кормить множество людей. Неужели не предложишь им ничего попить?» Операция с газетой, или точнее газетами, начала осуществляться в то же время. Типография находилась в квартале Флатбуш в Бруклине. Когда-то, лет 12 назад, это предприятие процветало. Тогда оно принадлежало братьям Монаген. Здесь выпускали, кроме всего прочего, газету на итальянском языке «Иль Мартелло», которую издавал некто Треско, довольно известный анархист, антифашист и антикоммунист. Примечание: его загадочное убийство в 1943 году стало в Соединенных Штатах Америки сенсацией. Один из братьев Монаген умер, второй вышел из дела. Типографию затем купил Роджер Данн в начале 1946 года, вскоре после возвращения с Тихого океана, где служил лейтенантом морской пехоты. Данн утверждает, что впервые встретился с Рэбом Климродом вечером 26 июля. Тот пришел один, объяснил причину своего появления. Данн сильно удивился. «Много газет? Вы хотите издавать сразу несколько газет? Как вы сказали, ваше имя? Бек. Но на самом деле речь не идет об издании разных газет. Хочу подчеркнуть, что полосы объявлений будут общие, как, впрочем, и все остальное, но в отдельных случаях придется делать выпуски на разных языках. На немецком, на итальянском, на польском, на идиш и так далее». «Не важно, что текст одинаковый», — возразил Данн. «Мне придется его перебирать. И, кроме того, оплачивать новый набор на каждом языке». В большом цехе пусто, 2 последних наборщика полчаса как ушли. В те времена типография Роджера Данна с трудом держалась на плаву, благодаря лишь печатанию различных афишек и торговых каталогов.